Это чертовски кошмарно, разбираться с этим. Ради меня и ради огромного количества бумажной работы, не кусайте никого. Я буду разбираться, какие противоядия действуют, но, в силу нашего предыдущего соглашения, я не могу занести это в вашу медицинскую карту, и если кто-нибудь узнает об этом, что ж, с этим я могу справиться, сказала она ему. Однако у Гарри возник последний вопрос, и он решил прояснить ситуацию. Итак, если говорить прямо, то мой яд вызывает паралич через 5 минут, стерильность еще через 2-5 минут после этого, разрушает нервы рук и ног, после чего они теряют способность иметь детей, и через 20 минут после первого укуса наступает смерть. Я ничего не упустил, только невероятную боль, которую он причиняет после 5 минут, ответила она. Сейчас я вернусь и возьму образец яда для анализа. Никуда не уходите, Гарри кивнул. Пока ее не было, Гарри телепортировал по флакону каждого из противоядий, которые хранились у него в башне. Он выстроил их в ряд и проследил, чтобы все они были четко промаркированы. Он взял несколько самых необычных, так как практиковал некоторые более сложные рецепты зелий, чтобы проверить себя. Он надеялся, что вместе с мадам Помфри они смогут выяснить, что поможет против его яда, а что нет. Вскоре мадам Помфри вернулась с двумя флаконами, на которые был натянут какой-то материал. Взяв их, он вонзил клыки в каждый из них и влил немного яда, отчего его челюсть заныла от облегчения. Вытащив обе склянки изо рта, Гарри удивился тому, как много яда он выпустил. «Мадам Помфри», — сказал он, — «сколько яда мне нужно, чтобы вызвать те эффекты, о которых вы говорили?» Немного неуверенно спросил он. Она подняла бровь и ровным голосом сказала: «Около 10 миллиграммов». Гарри перевел взгляд на две склянки с зельями, которые она держала в руках. В них было гораздо больше, чем несколько миллиграммов яда. Встряхнув головой, Гарри постарался забыть о том, о чем думал, встал и подошел к сидящей Гермионе. Она нервно сжимала руки и кусала губы, когда увидела подошедшего Гарри. «Ну, как дела?» Она сказала. «Как долго ты будешь здесь находиться?» – спросил Гарри. «Мне придется остаться в больничном крыле на несколько дней», – сказала Гермиона. «По-видимому, есть зелье, которое может обратить эффект, но на его приготовление уйдет несколько дней». Она сказала, что до этого времени я должна оставаться здесь для наблюдения, на случай, если что-то еще пойдет не так. Гарри никак не отреагировал на это, но мысленно он не мог не сказать лжешь. Он только что разговаривал с мадам Помфри, и у нее не было причин не выходить из палаты, она просто не хотела, чтобы ее видели в таком виде. Но она не была Гарри и не могла похвастаться его пренебрежительным отношением к собственной внешности. Гарри никак не мог замаскировать свой необычный цвет волос. Ни краска для волос, ни красящие чары не могли скрыть его глаз, бледная кожа также никогда не загорала, сколько бы времени он ни проводил под солнцем. Если он надевал свои мистические очки, которые не давали эффекту распространиться, то, наряду с возможностью случайно окаменить кого-нибудь, если бы они слетели, его шестиугольные красные глаза с фиолетовыми и зелеными вкраплениями, окруженные бледно-лавандовой склерой, трудно было не заметить. Гермиона же считала себя некрасивой, она презирала свои большие передние зубы и ненавидела, что ее волосы не могут быть ровными. Это было одно из самых главных различий между Гарри и Гермионой. Она не могла принять себя такой, какая есть, а он мог. Если бы случилось что-то, что изменило бы одного из них, они бы отреагировали совершенно по-разному. Если бы Гермиона изменилась, то она попыталась бы посмотреть на те преимущества, которые она получила, и на то, насколько близка она теперь к идеальному образу себя. Гарри же смотрел бы на то, чувствует ли он, что это изменение, часть его самого, устраивает ли оно его. Он не обращал внимания на то, выгодно или невыгодно это ему, а смотрел на то, что, по его мнению, действительно имеет значение. Он бы обратил внимание на то, действительно ли это изменение было частью его самого или это было нечто, меняющее его, чтобы он стал таким, каким его хотели видеть или предпочитали видеть. Мысленно закатив глаза, Гарри взглянул на Гермиону. Он смотрел не на кошачьи уши, хвост, изменившиеся глаза или шерсть, а на то, как она себя ведет. Она довольно сильно сопела, ее нос подергивался, видимо, он был сейчас довольно чувствительным, как у кошки, в которую она частично превратилась. Уши подергивались, они, наверное, тоже более чувствительные, чем раньше. Она нервно разминала руки на коленях и оглядывалась по сторонам, но глаза почему-то постоянно смотрели вниз. «Почему ты смотришь вниз?» – спросил Гарри, ему было любопытно, что происходит. Она недоверчиво посмотрела на него и снова отвела взгляд. «Разве ты не знаешь, в волшебном обществе считается, что желтые глаза – это признак того, что ты не совсем человек и признак неполноценности, а щелевидные зрачки усугубляют ситуацию, так как это еще один признак зла. Хуже, чем есть, могут быть только красные глаза», – воскликнула она. «Ты действительно думаешь, что красные глаза делают тебя злой?» – мягко спросил Гарри. «Ты помнишь прошлый год, когда почти у всех были красные глаза?» «Да, конечно помню, но это не считается. Это был розыгрыш, и ни у кого не может быть красных глаз от природы, так что это должно что-то дозначить. Я знаю, что твои друзья не люди, но я не знаю, что бы я подумала, если бы у кого-то из студентов или сотрудников были красные глаза», — сказала Гермиона. Гарри молча стоял на месте. Неужели она все еще так узко мыслит, после всего, что он сделал, что еще нужно сделать, чтобы заставить ее мыслить более открыто, иметь собственное мнение, не есть то дерьмо, которым ее кормит? Гарри беззвучно телепортировал в руку свои мистические очки, обычно он оставлял их в своих комнатах в часовой башне, но сейчас они были необходимы. Держа глаза закрытыми, Гарри потянулся одной рукой вверх, и со слабым щелчком повязка была снята с его лица. Гарри услышал шорох одеяла Гермионы, которая смотрела на него, и шаги мадам Помфри прекратились, когда она поняла, что он делает. Нацепив на лицо специальные очки, Гарри посмотрел на Гермиону и открыл глаза. Поппи Помфри моргнула, когда увидела их. Она не была слишком удивлена, так как видела, в каком направлении развивался их разговор, но все равно было на что посмотреть. Радужка шестиугольной формы, насыщенного красного цвета, как вино. Мелкие пурпурные и зеленые точки, разбросанные по ней, как песчинки, казалось, со временем исчезали, оставляя радужку полностью красной. Бледно-лавандовая склера была, пожалуй, самой пугающей частью всего этого. Белки его глаз не были белыми. Гермиона была потрясена. Она знала, что с его глазами что-то должно быть не так, потому что он всегда носил повязку, но предполагала, что она защищала его глаза. Возможно, они были очень чувствительны к свету или что-то в этом роде, но теперь она могла смотреть ему прямо в глаза, прямо в его красные глаза. Все знали, что Лили и Джеймс Поттеры, родители Гарри, он сам это признавал, и оба они были людьми. У людей от природы не было красных глаз, даже у ведьмы и волшебников. Были те, у кого от природы были голубые волосы, но это было редкостью, и те, у кого были серебряные волосы, но не нечто подобное. Фиолетовые волосы Гарри были естественными, такого тоже не должно было быть, но она не обращала на это внимания. Но это не меняло того, что, когда она представляла себе глаза Гарри за повязкой, они всегда были зелеными, теплыми, полными жизни и, возможно, веселых искорок. В реальности же все было иначе. Его красные глаза смотрели на нее холодно, в них не было ни капли тепла. Они казались немного усталыми, немного разочарованными и немного покорными. Его фиолетовая склера смутила ее. Она не знала ни одного существа с измененной склерой, даже у фиолетовоглазых девушек, которых Гарри называл сестрами, склера была белой. «Полагаю, это означает, что я должен быть злым, не так ли? Прощай, Гермиона Грейнджер», в словах Гарри прозвучал характерный тон, который означал финал. Она смотрела, как он выходит из комнаты и уклоняется от Невилла, который пришел рассказать им о том, что обнаружил, когда снова стал самим собой. Невилл тоже повернулся и смотрел, как Гарри уходит от потерянно выглядевшей Гермионы в больничное крыло, и успел заметить грустные красные глаза, прежде чем мальчик просто исчез у них на глазах. Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство». https://fitsboek.net/riotfits11688158158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riotfits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 31. Контракт с Фина. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гермиона покинула больничное крыло к вечеру второго дня своего пребывания там. Она спустилась к вечерней трапезе, теперь уже без своего кошачьего дополнения, и оглядела присутствующих. Кажется, все постоянные обитатели замка присутствовали, кроме Трелани, были друзья и родственники Гарри, но самого Поттера не было видно. Гости не выглядели слишком обеспокоенными этим, а Невилл сказал ей, что, насколько ему известно, Гарри не видели с тех пор, как он исчез у него на глазах. Она села за стол, чтобы поужинать, и ее взгляд пробежался по всем присутствующим. Профессор Дамблдор сидел с преподавателями, оставшимися на каникулах, некоторые из них тоже вернулись из тех мест, где проводили каникулы. Драко Малфой сидел с книгами, светловолосый мальчик, казалось, что-то перебирал в кармане и часто поглядывал на одну из сестер Гарри, Сфина, если она не ошибалась. С ней был Невилл, но он выглядел каким-то неспокойным, она знала, что он беспокоится о Гарри, и был довольно суетлив. Два ривенклавца были на месте, но ей показалось, что светловолосая первокурсница Луна Лавгуд слегка нахмурила брови, но она могла и ошибиться. Уизли тоже были. Рональд запихивал еду в рот, когда Перси следил за своими манерами при еде, а близнецы шептались друг с другом, и скорее всего, что-то замышляли, и Джинни, глаза которой метались во все стороны. Судя по тому, как ее взгляд то и дело возвращался к друзьям и родственникам Гарри, она, вероятно, искала его. Казалось, их нисколько не беспокоит пропажа Гарри. Она не могла понять, неужели он им безразличен. Две женщины, которые называли Гарри своим младшим братом, вели себя так же, как и всегда, и Арквейт тоже. Только Альтруш вела себя иначе, она казалась немного подавленной, немного недовольной, но ничего особенного. Гермиона не знала, что делать, ведь именно разговор с ней заставил Гарри уйти, и она не знала, как все исправить. Она не думала, когда говорила о цвете глаз людей, и действительно не ожидала, что глаза Гарри будут такого цвета. Поэтому он носил повязку на глазах, для того ли, чтобы люди не называли его злым, или это что-то другое. Она еще раз оглядела стол, прежде чем ее взгляд остановился на директоре. Грейнджер знала, что в прошлом году у Гарри с ним был конфликт, но сейчас все выглядело иначе, она хорошо помнила их шутки в дуэльном клубе. Возможно, профессор Дамблдор поможет разобраться с этим, он, по крайней мере, сможет узнать, где находится Гарри, ведь у него есть ресурсы на это, она была уверена. С изрядным нервным напряжением и с немалой долей самообладания она спросила у директора, можно ли с ним поговорить. Пожилой волшебник удивленно моргнул, к нему редко обращались ученики, его репутация, как правило, отпугивала их, но он ответил довольно легко. «Очень хорошо, мисс Грейнджер, если вы закончили, то мы можем подняться в мой кабинет», — сказал он ей, кивнув головой в знак того, что она действительно закончила есть. Пожилой мужчина поднялся со своего места и направился вверх, а Гермиона нервно следовала за ним и разминала руки. Ей было тревожно, и потные ладони свидетельствовали о ее душевном состоянии. Она шла за Дамблдором по лестнице и коридорам, никто из них ничего не говорил, но Дамблдор, казалось, напевал какую-то мелодию. Гермиона бросала взгляды на доспехи, которые, казалось, наблюдали за ними, смотрела на картины, которые с любопытством смотрели им вслед, и на окна, на подоконниках которых лежал снег. Минут через 10 они наткнулись на горгулью, которой Дамблдор сказал пароль «Рождественский пирог», и она отошла в сторону. Она последовала за директором на ступени, которые начали подниматься к кабинету директора, расположенному на самом верху, и нервы ее становились все более и более взвинченными по мере того, как она поднималась. Дверь наверху открылась, и, когда Дамблдор устроился за своим столом, Гермиона окинула его взглядом, пытаясь охватить все вокруг. На полках стояли самые разнообразные книги, что было вполне ожидаемо для него. Феникс Фаукс сидел на своем насесте, под ним стояло блюдо для сбора пепла, оставшегося после его сгорания. Здесь же находился широкий ассортимент устройств, о назначении которых она могла только догадываться. Одно из них регулярно испускало бледно-фиолетовый дым, другое представляло собой кучу парящих шаров, вращающихся друг вокруг друга по странным орбитам, третье, казалось, произвольно меняло форму, а еще одно было наполнено какой-то темно-синей жидкостью, которая находилась в постоянном движении. Дамблдор устроился в кресле и начал наблюдать за напряженной девушкой. Он заглянул в ее больничное дело, и, хотя в нем ничего не говорилось, поскольку она не признавалась в этом, он мог предположить, что она попала туда из-за несчастного случая с зельем. В общем-то, он должен был этого ожидать. Она была умной и любопытной девочкой, а поскольку еще и маглорожденной, то была одной из наиболее подверженных риску нападения. Он полагал, что сварить зелье уровня жаба на втором курсе должно быть довольно похвальным подвигом, который при других обстоятельствах принес бы ей значительное количество баллов. Однако он догадывался, что дело не в этом. Он был не одинок, когда заметил, что появление мисс Грейнджер в больничном крыле совпало с исчезновением Гарри Поттера. Некоторые думали, что они поссорились и Гарри проклял ее, а потом куда-то удрал. Он не знал, что произошло, Поппи не рассказывала, и только мисс Грейнджер могла что-то знать об этом. Он наблюдал за 13-летней девочкой, которая смотрела на что угодно, только не на него, и разминала руки на коленях. Ему было интересно, что именно она хотела с ним обсудить. «Сэр», — сказала она, казалось, наконец-то обретя голос. «Вы можете мне кое-что объяснить?» — спросила она. «Конечно, мисс Грейнджер. Если это не личный вопрос, то я дам вам совет, даже если не отвечу на сам вопрос». На мгновение она выглядела растерянной, затем встряхнулась и попыталась найти слова, чтобы выразить свои мысли. «Я знаю, что в магическом мире существует дискриминация по некоторым признакам, в том числе по цвету глаз, и я хотела бы узнать, не могли бы вы сказать мне, почему?» — спросила она. Дамблдор снял свои очки, протер их, а затем снова надел на лицо. Он сцепил руки вместе и уперся подбородком в костяшки пальцев, и начал размышлять над тем, как ответить на ее вопрос. «Это довольно необычный вопрос, мисс Грейнджер, и на него есть не очень приятные ответы. Видите ли, несколько веков назад суеверий было гораздо больше, чем сейчас. У маглов они тоже есть, но среди волшебников они были особенно сильны», — сказал ей Дамблдор. «В прошлом было несколько войн, в которых погибло много людей, и у них были определенные вещи, которые их идентифицировали, определенные действия или результаты, которые связывали их вместе». Дамблдор задумался и привел пример. Например, в магловской мифологии был Дракула. Он также известен под именем Влад Цепеш или Влад Колосажатель. Он получил это прозвище, делая именно то, что подразумевает его имя. Он насаживал людей на колья, в назидание остальным. «Это понятно?» Гермиона медленно кивнула, и Дамблдор продолжил. «Войны гоблинов с волшебниками – одна из таких вещей. Они разработали какой-то неизвестный метод изготовления металла, который останавливает магию, даже такую мощную, как убийственное проклятие. Поэтому, когда гоблины идут войной на волшебников, они бьют своим оружием по их щитам, таким образом, так сказать, насмехаются над нами». Похоже, она не отставала, и Дамблдор вспомнил еще один пример. Кроме того, случались стычки с оборотнями. Поскольку они появляются только в полнолуние, это стало символом, связанным с ними, пример, который легко понять. Есть также характерные желтые глаза оборотней, которые они сохраняют и в человеческом обличье, так что это стало поводом для дискриминации. У нашей мадам Хуч желтые глаза, и если бы не глава халихитских гарпий, который дал ей должность ловца, то ей было бы очень трудно найти работу сразу после окончания школы. «Значит ли это, что в предках мадам Хуч есть существа, профессор?» — спросила Гермиона. Покачав головой, Дамблдор сказал ей: «Нет, не значит. Мадам Хуч – анимаг, точнее, анимаг-ястреб. На 7-м курсе с ней произошел несчастный случай на зельеварении, и теперь она не может избавиться от своих трансформированных глаз. Эти глаза – одна из причин, почему она стала таким успешным ловцом, ведь у нее зрение ястреба. Честно говоря, в Хогвартсе нет ни одного ни человека. Я хотел бы это изменить, но попечительский совет со мной не согласен». «Почему?» – спросила Гермиона. «Почему они не разрешают частично людям учиться здесь? Наверняка доход от платы за обучение был бы им выгоден». «Да, это так», – ответил Дамблдор. «Однако есть проблемы. Я уверен, что вы уже знаете о существовании предрассудков среди волшебников», – Гермиона кивнула. «Это была вся эта история с чистокровными, полукровками и маглорожденными. Ну, поскольку вы уже знаете об этом, я уверен, что вы можете представить, насколько хуже обстоит дело с теми, кто даже не является полностью человеком. Время от времени мне удается добиться от них уступок, но всегда что-то случается. Похоже, это такое же проклятие, как и на должности Зати». Гермиона с любопытством подняла глаза, и Дамблдор пояснил. «За последние 50 лет в Хогвартсе учились один оборотень, один гоблин и один полувеликан, и только оборотень продержался полных 7 лет. Полувеликана обвинили в преступлении, которого он не совершал, но, Поскольку он не был полностью человеком, они просто согласились с этим, и его исключили. А вот полугоблинша пострадала еще больше. Ее связали и бросили в запретный лес. Она уже никогда не была прежней и покинула школу в страхе за свою жизнь. Даже у оборотня были проблемы. Из-за одной выходки одного из учеников к оборотню пришел другой, и тот чуть не погиб. Гермиона опустила взгляд на свои ноги. Что касается других цветов глаз, ну, это зависит от цвета. В мире волшебников фиолетовые глаза – признак таинственности, по крайней мере, в наших сказках. Желтые глаза – признак дикости, как у оборотня. Красные глаза – признак зла, и вы никогда не найдете волшебника-альбиноса. «Почему нет?» – спросила Гермиона. «Почему я не увижу волшебника-альбиноса?» «Потому что, мисс Грейнджер, их окраска – это не единственное, что из них вымывается. Неважно, кто родители, но если у ребенка альбинизм, то это верный признак того, что он никогда не будет владеть магией. Не знаю, почему так, но это правда. Теперь вернемся к красным глазам. В мире волшебников существует несколько заклинаний и ритуалов, относящихся к категории темных, которые усиливают физическую и магическую силу. Побочным эффектом этих ритуалов, обычно предполагающих живую или кровавую жертву, является то, что глаза часто становятся красными. Это вошло в наши сказки и стало суеверием, даже если имеет под собой какую-то основу. Дамблдор посмотрел поверх очков на Гермиону. «Итак, мисс Грейнджер, я знаю, что у вас любопытный ум, но есть причина, по которой вы меня об этом спросили, не так ли?» – спросил он. Гермиона закусила губу, но если кто-то и мог ей помочь, то это был директор, не так ли? «Я думаю, что Гарри злится на меня. Думаю, именно поэтому он пропадал последние 2 дня. Я кое-что сказала в больничном крыле, из-за цвета моих глаз в то время, и это подействовало на него. Я сказала что-то о том, что не знаю, что бы я подумала, если бы у сотрудников или студентов были красные глаза. Я не знала, что у Гарри красные глаза. У Гарри красные глаза, не так ли?» – удивленно спросил Дамблдор. «Он не знал этого». Гермиона кивнула. «Да, когда я сказала это, он снял повязку и надел очки, прежде чем открыть глаза. Его радужная оболочка имела форму шестиугольника и была насыщенного красного цвета, как вино, с крошечными вкраплениями фиолетового и зеленого. Зрачок был серого цвета, но белки глаз были не белыми, а бледно-фиолетовыми. Я не знала, что и думать. Он просто вышел и исчез». Дамблдор откинулся в кресле и обдумал новую информацию. Его внимание привлекла форма радужной оболочки Гарри. Метаморф мог изменить в себе многое, но не это. Дамблдор знал, что Гарри не стал бы надевать повязку на глаза из-за того, что могут подумать другие. Его не настолько волновало их мнение, чтобы это могло повлиять на него, поэтому должна быть другая причина для повязки. «С сожалением вынужден сообщить вам, что в настоящее время я не могу найти, где находится Гарри. Он не сообщил мне ни о месте назначения, ни о продолжительности своего путешествия. Кроме того, все следящие заклинания, которые я пробовал, оказались неэффективными. Я думаю, что единственные люди, которые могут иметь хоть какое-то представление о местонахождении Гарри, это его семья и те, кто кого он пригласил». Дамблдор сделал небольшую паузу. «Возможно, будет лучше, если мы попытаемся вернуть его сейчас, пока еще много людей не забеспокоились». «Да, я думаю, будет лучше, если мы сможем вернуть его сейчас, а не потом, Тигби!» — воскликнул Дамблдор, и появился домовой эльф. «Не могли бы вы попросить наших гостей в замке пройти в мой кабинет и провести их сюда, если они не знают дороги?» Домовой эльф склонился перед ним. «Тигби позовет древних, сэр, скоро вернется». Гермиона и Дамблдор с любопытством посмотрели на него, когда эльф исчез. «Древних?» — вслух удивилась Гермиона. «Что это значит?» – спросила она, когда они с директором уселись ждать гостей замка. Внизу, в большом зале, Сфина стала любопытна, чего хочет от директора знакомая Гарри. Она слышала, что была последней, кто видел Гарри перед его исчезновением. Возможно, именно об этом она и хотела с ним поговорить. Зилретчи и Вриала сговорились с рыжими близнецами, а Ако и Вейвер беседовали с Северусом. Арквит, как обычно, вела себя по-дурацки. Альтруш потягивала из своего кубка кровь. Она заметила, что люди задаются вопросом, почему они не обеспокоены исчезновением Гарри, но ответ был прост. Они знали, где он находится. Не было ничего удивительного в том, что Альтруш обнаружила еще один эффект от браслета, который она дала Гарри. У нее самой был похожий браслет на запястье, и пока она носила его, она всегда знала, где он. Было забавно наблюдать, как принцесса затмения темной крови покраснела, когда рассказала им об этом. Несмотря на это, Гарри уже не в первый раз просто брал и исчезал, она могла поклясться, что это у него от Зилретча. Когда бы не исчезал, он обычно находил кого-нибудь, с кем можно было бы подраться. Это был способ, который он нашел для себя, чтобы снять стресс и успокоиться. Одним из его спарринг-партнеров был тот мальчик Широ в Японии, с ним и двумя девушками, Матасакура и Тасакой Рин, он общался нечасто. Сфина усмехнулась при одном воспоминании. Она никогда не забудет тот случай, когда Гарри, когда научился шить, сделал куклу Сакуры и отправил ей. Он сказал, что она выглядит так, будто ей не помешают объятия, и это было лучшее, что он мог сделать. Получилось неплохо, особенно если учесть его возраст, но до шедевра было далеко. Улыбка Сфина исчезла, когда она снова почувствовала на себе взгляд этого светловолосого мальчика. Если он думал, что действует тонко, то ему действительно нужно заново узнать значение этого слова. Она заметила, что он с чем-то возится в кармане, когда посмотрел на нее, и задумалась, что бы это могло быть, вряд ли он хотел получить автограф, в конце концов. Ее глаза метнулись в сторону, когда появился домовой эльф. Насколько она знала, домовые эльфы предпочитали действовать по принципу «не видно» и «не слышно», поэтому их появление перед кем-либо было довольно необычным. Домовой эльф огляделся по сторонам, прежде чем посмотреть на нее и остальных, кого пригласил Гарри. «Директор сэр хотел бы видеть гостей в своем кабинете, если это возможно», сказал эльф и склонился перед ними. «Тибби проводит вас туда, если вы не знаете дороги, эльф», предположительно Тибби, выпрямился и ждал их ответа. «Спасибо за послание», сказал Зилретч. «Однако нет необходимости показывать нам дорогу, мы знаем, где находится кабинет директора», он посмотрел на остальных. Альтруш уже была на ногах, а Арквит, как и все остальные, вставала из-за стола. «Пойдемте», сказал он, и пошел на выход из зала. Сфина оглянулась, увидев, что блондин, которого Гарри называл хорьком, тоже встал и пошел за ними. Этого делать не следовало, это было то, для чего их позвали, а не его. Она дернула головой в сторону их последователя и закатила глаза, прежде чем отправить всех дальше, чтобы разобраться с этим мальчишкой, а потом догнать их. Она остановилась на месте и повернулась лицом к мальчику. Увидев, что она остановилась и ждет, он жадно сверкнул глазами и высокомерно выпятил грудь. Сфина подняла бровь. Неужели этот мальчик пытается произвести на нее впечатление? Неужели он действительно такой павлин? Она увидела, как он достал из кармана лист пергамента и сморщила нос. Край был явно хорошо отутюжен. Он подошел к ней, возможно, так было бы лучше сказать, и протянул ей листок. «Простите, но могу я задать вопрос?» Он сказал это более вежливо, чем можно было предположить из рассказов Гарри. «Можно», — нейтрально ответила Сфина. «У вас есть фамилия?» Это был обычный вопрос, к чему бы это? «Нет, у меня никогда не было фамилии, и я никогда не нуждалась в ней. Какое отношение это имеет к вам, мистер Малфой?» — осторожно спросила Сфина. Она посмотрит на то, что он ей передал, через минуту, когда поймет, в чем заключается его игра. «Так как вы не связаны семейными узами, я рад приветствовать вас в семье Малфой. Подпишитесь, и вы многого добьетесь, а перед такой красавицей, как вы, откроются большие возможности. На самом деле это довольно щедро с моей стороны, это гораздо лучше, чем вы могли бы иметь в противном случае», сказал он ей и улыбнулся. Она сузила глаза, ей не нравилась эта улыбка, она создавала впечатление, что он одержал какую-то победу. «Боюсь, что сейчас у меня нет времени, чтобы просмотреть это, но я сделаю это позже. После прочтения я дам вам свой ответ. Всего доброго, мистер Малфой». Она сложила все, что он ей дал, и повернулась, чтобы догнать остальных. Когда она уходила, то почувствовала укол на пальце. Она не обратила на это внимания, скорее всего, это был просто порез об бумагу. Догнав всех у горгульи, охранявшей кабинет директора, Сфина посмотрела на лист пергамента в своей руке. Что это может быть? Возможно, Гарри сможет пролить свет на происходящее, ведь он много занимался изучением мира волшебников, учитывая, что теперь стал его частью. «Кто-нибудь знает пароль?» — спросила она, и все остальные отвернулись от нее и начали невинно посвистывать. Она фыркнула. Надо же, как они забыли о таком важном деле. Сфина посмотрела на статую и обратилась к ней. Нас вызвал директор. Можем ли мы пройти? Она подождала еще мгновение, и горгулья отступила в сторону, и позволила беспрепятственно подняться в кабинет Дамблдора. Когда они вошли в кабинет, то обнаружили, что директор сидит напротив Гермионы Грейнджер, которая в данный момент выглядела не слишком счастливой. Неужели то, что она сказала, было причиной того, что Дамблдор попросил их прийти к нему? «А, я вижу, вы уже здесь», — сказал Дамблдор. «Итак, мисс Грейнджер пришла ко мне с некоторыми проблемами, и кажется, что последние два дня у нас пропал один студент. Я заметил, что вы не выглядите обеспокоенной исчезновением мистера Поттера. Может быть, вы знаете, где он находится?» «Греция», — ответил Альтруш. «Он в Греции. Рано или поздно он вернется. Это не первый раз, когда он просто взял и исчез куда-то. Он всегда возвращается». Дамблдор кивнул. «Понятно. Но я хотел спросить еще кое-что. Мисс Грейнджер сказала, что видела глаза мистера Поттера. Не могли бы вы сказать мне, почему они такого зловещего цвета и зачем ему нужна эта повязка?» В голосе Дамблдора появились нотки раздражения. «Надеюсь, что никто из вас не обратил мистера Поттера, это сильно осложнит его жизнь», — сказал Дамблдор, и они переглянулись между собой. «Но я никогда не слышал, чтобы у кого-то была шестиугольная радужка. Никто из нас не кусал Гарри, если вы об этом спрашиваете», — Арквид нахмурилась, из-за того, на что намекает старый человек. «Однако вы уже видели, как действуют глаза Гарри», — сказала ему Сфина. В ответ на поднятую бровь Дамблдора она пояснила. «Гарри рассказал нам о тролле. Разве вы не знали, что именно это и произошло?» — спросила она. Брови Дамблдора поднялись почти до линии роста волос. «Вы хотите сказать, что если посмотреть ему в глаза, то можно превратиться в камень?» — удивленно спросил он. Директор никогда не слышал ни о чем подобном, возможно, это и была та самая сила, о которой он не знает. «Да», — сказал Зилредж, — «есть специальные очки, которые он может надеть, чтобы свести на нет их воздействие. Я полагаю, что именно так она их и увидела», — Зилредж указал на Гермиону. «Проблема в том, что очки очень легко потерять. Представьте себе, что случится, если их случайно сбить или наложить заклинание, которая избавит от них. Именно поэтому он носит повязку на глазах, ее нельзя легко снять». «Понятно», — снова сказал Дамблдор. «Тем не менее, у нас пропал студент, который должен быть здесь. Не могли бы вы сказать мне, где в Греции он находится, чтобы я мог его вернуть?» — спросил Дамблдор, и по какой-то причине, которая от него ускользнула, присутствующие захихикали. «Я думаю, что будет лучше, если один из нас поговорит с ним. Он, вероятно, сейчас очень взвинчен», — сказал Зилредж, и оглядел всех присутствующих. Сфина кивнула ему. «Я пойду. Мы с Эвриалой знакомы с этим местом, и мы двое знаем Гарри дольше всех. А еще ты более ответственная из нас двоих», — добавила Эвриала, и в зале послышался легкий смешок, так как все знали о ее склонности к розыгрышам в часовой башне. «Очень хорошо», — сказал Зилредж. «Я отправлю вас туда. Гарри вполне способен вернуть вас обратно». Зилредж уже собирался отправить ее на бесформенный остров, но тут Гермиона обрела дар речи. «Не могли бы вы сказать ему?» — начала она, но Сфина прервала ее. «Я поговорю с Гарри и узнаю, в чем дело, но я не буду посредником между вами. Что бы ни было между вами, оно только между вами, а не то, что можно уладить с помощью сообщений, передаваемых кем-то», — сказала она. «Это не значит, что все, что произошло, нельзя исправить, но и не значит, что все, что произошло, можно исправить. Это вы должны решить сами». Гермиона, похоже, смирилась с этим и уселась поудобнее. Сфина подняла голову, встретилась взглядом с Зилриджем и кивнула ему. Он ответил кивком, а затем с помощью калейдоскопа отправил ее куда надо. Когда мир вокруг сместился, Сфина уже приготовилась переставлять ноги на неровной поверхности, и это не позволило ей упасть на спину. Она огляделась вокруг, желая понять, не изменился ли островок с тех пор, как она была здесь в последний раз. Сразу ничего не бросилось в глаза, но кое-что было. Слышались звуки овец, виднелись следы пребывания Василиска Сши. Это было очевидно сразу, но не это сразу привлекло ее внимание. Звуки боя, удар оружия об оружие, звук ударов ног о землю, готовящихся к удару, звук свистящего в воздухе клинка, звук того, как кто-то уходит от удара. Она последовала за этими звуками, но уже догадывалась о том, что происходит, но собиралась увидеть все своими глазами. Она наткнулась на скальный выступ, на котором Гарри и Лансер, Елизавета, вели довольно напряженный поединок. Тело Гарри было испещрено множеством мелких зазубрин и порезов, они были, очевидно, от копья лис, и несколькими синяками, полученными либо от плоского лезвия, либо от удара о землю. Удивительно было то, что порезы лис не заживали, что было необычно для героического духа. Лис не выглядела полностью довольной происходящим, но продолжала идти вперед, и настороженно следила за лезвием косы Гарри и лезвиями на его перчатках. За всем этим наблюдали берсерк Франкенштейн и Василиск Сасша, а также Лен. Выражение лица Фран было нейтральным, она просто наблюдала за происходящим. Глаза Лен были устремлены на Гарри, она не отводила взгляда ни на секунду, даже когда Сфина сдвинула с места небольшой камень, давая понять о своем присутствии. Сасша повернулась, чтобы посмотреть на нее, но, видимо, уже знала о ее присутствии, а Сфина не могла прочитать ее выражение лица. Впрочем, Сасша вскоре это исправила, когда заговорила с ней. «Наконец-то, может быть, теперь мне действительно объяснят, что происходит. Эти двое уже два дня друг на друга нападают и, похоже, не собираются останавливаться», — проворчала Василиск. «Что же такое нашло на моего хозяина, что он ни слова не сказал, кроме того, что попросил эту остроносую девчонку сразиться с ним? Я не совсем понимаю, что происходит, но намерена выяснить это», — сказала Сфина, прошла мимо наблюдателей и направилась к двум бойцам. Лис увидела ее приближение, а Гарри, видимо, заметил ее реакцию, так как прекратил поединок и убрал оружие. Присмотревшись к Гарри, Сфина увидела, что он выглядит далеко не лучшим образом. Он сильно вспотел, так как дрался два дня подряд, видимо, без перерыва, и из всех порезов вытекло много крови. Она увидела, что его руки и ноги слегка подрагивают, поэтому подошла к нему и взяла его за руку. «Идем», — сказала она и потащила его к ближайшей траве. «Садись», — сказала она и опустилась на землю. Гарри не пришлось уговаривать, ноги сами собой подкосились под ним. «А теперь говори», — сказала ему Сфина. В таком состоянии не было смысла быть красноречивым, нужно было говорить прямо и грубо. «Я идиот», — сказал Гарри. Сфина подняла бровь. «Объясни», — она ответила. «Вся эта история с Гермионой. Я так надеялся, что она не будет настолько ослеплена тем, что прочтет, что совершил ошибку. Я показал ей свои глаза, и бог знает, что она теперь думает», — пробормотал он. Глаз Сфина дернулся, и она протянула руку к лис, которая с любопытством посмотрела на нее и передала копье. Затем она ударила Гарри по голове плоской стороной лезвия, после чего вернула оружие героическому духу, на лице которого появилась забавная ухмылка. «Да, ты идиот. Правда, не по таким причинам, но все равно идиот», — Гарри поднял на нее глаза. «Послушай, Гарри», — кивнула она, — «ты ведешь себя так же, как Альтруши Арквит, как Ако и Зилреч. У них есть репутация, основанная на том, кто и что они из себя представляют. Они также следуют правилам одной магической системы, в отличие от тебя. Есть вещи, которые маги не могут делать, а волшебники рассматривают, как совершенно обыденные. Это означает, что правила для тебя не совсем одинаковы в обеих системах». Она откинулась на спинку кресла, вытянул перед собой ноги и оперся на руки. «Ты начал приобретать собственную репутацию как в часовой башне, так и в мире волшебников. В часовой башне у тебя было преимущество, ты был неизвестен, а тебе знали только я, Эвриала и Зилреч. В часовой башне у тебя репутация человека, не заботящегося о том, кто или что является твоими друзьями, у тебя репутация сильного и необычного мага, у тебя репутация, которая возникает, когда ты связан с таким количеством влиятельных людей, обладающих влиянием, физической и магической силой». Она посмотрела на него и на мгновение остановилась. «Твоя репутация в мире волшебников изначально была затруднена их представлением о тебе. Для них ты должен был быть всемогущим и благим светлым волшебником. Ты для них был героем, спасителем, тем, кто вытащит их из любых проблем, с которыми они столкнутся. А потом появляешься ты настоящий, выглядящий совсем не так, как они ожидали, и с совершенно другим характером. Как я понимаю, большинство из них ожидали, что ты будешь миниатюрой Дамблдора во всем, кроме внешности. Они ожидали, что ты будешь защищать маглорожденных и выступать за мирные решения. Они не ожидали твоего безразличия или, откровенно говоря, жажды крови. Так вот в чем проблема, в том, что мне удалось добиться чего-то в часовой башне, то, что я не могу сделать здесь, потому что не вписываюсь в ту форму, которую они для меня создали и в которую пытаются меня загнать, спросил Гарри. Нет, сказала Сфина, это только одна часть. Если честно, ты очень силен, у тебя большие запасы праны, и ты обладаешь широким спектром магических навыков наряду со своим мастерством волшебника. Я вижу в тебе почти безграничный потенциал, а ты все еще постоянно развиваешься. Именно твое трудолюбие, одно из качеств факультета Хаффлпафф, позволяет тебе так себя проявлять. Сфина на мгновение замолчала и собралась с мыслями, чтобы попытаться объяснить, о чем она думает. «Я хочу сказать, что у тебя невероятно быстрый рост. Вспомни Базет, с которой ты часто сражаешься. Ее тайны – это, в основном, руны, любые другие магические средства усиления физической силы, которым она научилась, и фрагарах. Она постоянно побеждает тебя в спаррингах, несмотря на то, что у тебя есть столько возможностей. Я знаю, что в спаррингах с ней ты ограничиваешься усилением и рунами, но, повторюсь, ты превосходишь ее в скорости, силе и реакции. Но она все равно побеждает, потому что у нее больше опыта. Значит, опыт – это то, ради чего все и затевалось?» – спросил Гарри. Сфина закатила глаза. «Отчасти да. Как только ты наберешься опыта и станешь лучше разбираться во всех вещах, на которые способен, тогда тебя будет практически невозможно остановить. Я полагаю, что к 20 годам ты станешь одним из самых могущественных волшебников, если не самым могущественным. Чего тебе действительно не хватает, так это опыта, прежде всего, боевого, а ты схватываешь все с невероятной скоростью, и это один из твоих главных талантов. Кроме того, я слышала, что ты победил Дамблдора в дуэли, не хочешь рассказать мне об этом поподробнее?» Гарри фыркнул. «Не совсем так, как я бы выразился. Дамблдор сражался не в полную силу, да и я тоже. Я видел, как во время дуэли его палочка дергалась в определенных направлениях, как будто он просто останавливал себя, чтобы не сделать что-то, кроме простых заклинаний и трансфигураций. Он умел делать еще несколько вещей. Дуэль выглядела впечатляюще, но никто из нас не выложился на полную, и я не знаю, что бы произошло, если бы это было так. Дамблдор все время проверял меня, пытался выяснить, на что я способен, что я знаю, как я сражаюсь. Это чем-то напоминало мне магов. Вот как и почему?» – спросила Сфина. «Скажи мне, что самое страшное может произойти в поединке между магами?» – спросил Гарри у Сфина. У нее не было ответа, поэтому Гарри продолжил сам. «Долгий бой. Чем дольше они сражаются, тем больше вероятность того, что кто-то поймет и найдет их слабые места. Это похоже на то, как сражаются слуги. Они используют свои навыки, но их благородный фантазм – это их козырь, который они используют только в случае необходимости. Дамблдор сражался по схожей концепции, достаточно сделать, чтобы вывести противника из строя, не более того, иначе ты покажешь ему, на что способен. То есть, ты хочешь сказать, когда волшебники сражаются, они начинают медленно и просто, а затем наращивают темп?» – спросила Сфина, но Гарри покачал головой. «Нет, именно так и происходит на дуэлях, по крайней мере, на хороших. Я просмотрел несколько историй и нашел рассказы о том, как сражались волшебники. Пожиратели смерти, как правило, использовали мощные темные заклинания, от которых было трудно или невозможно защититься, например, непростительные. У большинства волшебников есть несколько заклинаний, которые они предпочитают всем остальным. Большинство авроров используют оглушающие, связывающие и обезоруживающие чары, если это даст тебе представление о том, как это бывает. Ладно, не будем о боях, есть и другие причины, по которым ты идиот, сказала ему Сфина. Гарри усмехнулся. Думаю, да. И что же теперь? То, как ты смотришь на мир? Сфина подняла руку, чтобы Гарри не перебивал ее. Подожди-ка, я не говорю, что твой взгляд на мир неправильный, но большинство других людей видит его по-другому. Например, Альтруш, она терпима к людям, но без тебя она бы просто уничтожила всех, кто встал у нее на пути. И ты знаешь философию Эако о том, как ценна жизнь, так что мне нет нужды углубляться в эту тему. Какое отношение это имеет к делу? – спросил Гарри. Гермиона, – сказала Сфина, – я не говорю, что она права, а ты не прав, я вообще-то думаю, что у тебя более зрелая точка зрения, чем у нее, но подумай о том, как ты и она смотрите на вещи. Я знаю, что ты скрывал от нее, чтобы она изучила все и составила собственное мнение, но ты не учел, насколько предвзятыми были ее источники. Кроме того, были и предрассудки, с которыми она тоже сталкивается. Не могла бы ты объяснить, что имеешь в виду? Спросил ее Гарри. Ну, посмотри на это вот так, сказала ему Сфина. У тебя есть целая жизнь в часовой башне и в нашем мире, к которой ты можешь вернуться в любой момент, где бы ты уже не обосновался. Кроме того, благодаря разделению памяти, окклюменции и ускорению мышления ты смог быстро освоить обычные предметы. Сейчас ты находишься на уровне колледжа, возможно, университета, Гарри кивнул. Теперь вернемся к Гермионе. Ей доступны мир маглов и мир волшебников. У нее нет таких способностей, как у тебя, поэтому ее обычное образование может доходить до уровня общего образования, но, скорее всего, немного не дойдет до него. Теперь, когда она была исключена из системы магловского образования, она не сможет вернуться к нему, во всяком случае, без особых трудностей. Остается только мир волшебников, который изобилует предрассудками по отношению к маглорожденным, так сказать, грязнокровкам. Представь себе, насколько хуже было бы, если бы к этому добавился еще один предрассудок, наследственность существ. Возможно, если бы тот инцидент с оборотным зельем был постоянным, затем Сфина задумалась о другом. А вот как волшебники относятся к разным цветам глаз и тому подобным вещам. В какой-то степени у них есть на это причины, подумай об этом в терминах нашего мира. У всех мертвых апостолов красные глаза, и они питаются человеческой кровью, чего люди, очевидно, остерегались бы. В мире волшебников красные глаза могут быть признаком чего-то. Может быть, увлечение темной магией может привести к изменению цвета, может быть, ритуал, требующий жертвы, имеет это как побочный эффект, может быть, существует раса существ, ненавидящих человечество, у которых красные глаза. Я хочу сказать, что ты мыслишь своими собственными ценностями и, похоже, не понимаешь, что другие люди могут даже не понять того, что ты пытаешься сказать, вы два разных человека, и ты одним из первых признаешь, что вы определенно разные, сказала Сфина. Да, наверное, я просто другой, ответил Гарри, и Сфина кивнула. Дело в том, что Гермиона была единственным человеком, с которым я действительно пытался наладить отношения. За пределами Хогвартса мой самый близкий друг, Базет, и она уже взрослая, а мне 12. Она, Невилл и Трейси были тремя людьми в Хогвартсе, которые, как мне казалось, могли меня понять, кто-то моего возраста, кого я регулярно вижу. Это уже другое дело, сказала Сфина. Твой возраст. Ты необычный 12-летний ребенок, умственно ты старше, но у тебя все еще есть детские предубеждения и идеи, которые делают восприятие немного мутным. В основном, ты более зрелый человек, чем все остальные твоего возраста. Полагаю, это побочный эффект твоего взросления. Ты уничтожил своего первого упыря, когда тебе было 8 лет, то есть младше, чем кто-либо другой. Как я полагаю, твое воспитание было далеко от нормального, и то, как ты среагировал, тоже было чем-то необычным для человека твоих лет. Ты называешь меня ребенком или взрослым? Весело спросил Гарри. Полагаю, и то, и другое, ответила Сфина. Итак, как ты себя чувствуешь? Думаю, теперь я в порядке. Если последние два дня и помогли мне в чем-то, так это в том, чтобы разобраться, на что способны моя коса и перчатки. Гарри улыбнулся. «О, и что же они могут?» – спросила Сфина. «Учитывая, что они сделаны из моей крови и костей, они приобрели мой элемент и исток. Даже в астральном состоянии мои коса и перчатки могут порезать лис. Кроме того, раны сопротивляются магическому исцелению пропорционально количеству праны, находящейся в клинке в данный момент. Чем больше праны и чем больше рана, тем дольше и труднее она заживает. Насколько я понимаю, второе свойство сходно с копьем, с которым Вейвер столкнулся во время четвертой войны за Грааль, Гаэбуйде, оно делает раны незаживающими», — сказал ей Гарри. «Кроме того, любые поломки, похоже, устраняются сами собой. Когда я убираю оружие, как будто оно все еще живо, и я могу вызвать его в свое сознание, где бы оно ни находилось, независимо от расстояния между ним и мной. Это интересно», — сказала Сфина, но внутри что-то не радовало. Он был ее младшим братом, и она бы предпочла, чтобы ему никогда не пришлось сражаться. Она знала, что бы она ни делала, он все равно будет сражаться, поэтому ей нужно было сделать все возможное, чтобы он был способен выжить и наслаждался жизнью. «Послушай, Гарри», — она обняла его, — «я знаю, что, что бы я ни сказала, ты все равно будешь сражаться в пятой войне за Грааль, и я хочу кое-что сказать. Мы хотели бы вернуть нашу сестру, Эвриала, и я хотели бы увидеть ее снова, но мы не хотим этого, если цена будет твоя жизнь. Поэтому, что бы ни случилось, береги себя и не делай глупостей». «Я понял», — сказал Гарри. Он снова обнял ее. «Подожди, что это?» — спросил он. Сфина оглянулась, чтобы посмотреть, что он нашел, и увидела кусок пергамента, который мальчик, Малфой, передал ей ранее. «Я точно не знаю. Тот Малфой передал мне его раньше и сказал что-то о вступлении в его семью. Я надеялась, что ты знаешь, о чем идет речь, так что есть идеи», — спросила она. Гарри развернул пергамент и начал читать. Сфина не нужно было видеть его глаза, чтобы заметить, как нарастает его гнев по мере того, как он читает дальше и дальше. Когда он дочитал до конца, вокруг него уже ощущалась аура силы. Прана вытекала из него с огромной скоростью, и от явного гнева она становилась красной и черной, окутывая его так, словно его одежда была сделана из тумана. Для обычного человека это было бы пугающим зрелищем, но Сфина больше всего на свете беспокоился о Гарри. «Что ж, похоже, теперь у меня есть возможность испытать свою косу на человеческой плоти. Посмотрим, что будет, если я оторву этому светловолосому ублюдку голову и разорву его тело на куски, а потом все скормлю убийце приматов. Вообще-то, интересно, если бы я мог скормить его убийце приматов целиком, что было бы больнее? Думаю, теперь у Лиз будет возможность показать, для чего ей нужен ранков техники пыток». Под конец Гарри уже рычал и шипел, что свидетельствовало о том, как он был зол. «Что случилось? Что написано в этом пергаменте?» «Должна сказать, что мальчик был более вежлив, чем я ожидал от него, так что...» Задала ему вопрос Сфина, и Гарри быстро поднял глаза, чтобы ответить на ее вопросы. «Это контракт на роль любовницы. По сути, он связывает тебя с мальчиком как сексуальную рабыню. Магия контракта сделает так, что никто не сможет прикоснуться к тебе без его разрешения, но ты будешь вынуждена делать все, что он тебе прикажет». Вступая в семью Малфой, он имел в виду, что, по сути, ты становилась их рабыней. Любые твои дети от него были бы законными наследниками, если бы у него не было детей от жены, кто бы это ни был, но это все. Голос Гарри был холодным и тяжелым. Он не мог позволить этому маленькому хорьковому ублюдку оставить это без ответа. «Он действительно может это сделать?» — встревоженно спросила Сфина. «Если он свяжет ее магически, то она не знала, сможет ли ее божественная природа противостоять магии, и если это будет что-то вроде клятвы. У тебя нет фамилии». «Разумеется, я знаю, почему это так. У тебя никогда ее и не было, ни необходимости в ней, но в мире волшебников отсутствие фамилии – знак позора, и любое существо с фамилией считается выше безымянного. Если бы ты действительно соответствовала стандартам мира волшебников, то многие безымянные ухватились бы за эту возможность. Это было бы значительным улучшением для их детей и даже немного повысило бы их статус. И это оскорбление для меня, того, кто называет тебя семьей. Это значит, что моя семья стоит не больше, чем раб, что является серьезным оскорблением в мире волшебников», — пробормотал Гарри. «Неужели такие контракты действительно существуют?» — спросила Сфина. «Это выглядело довольно странно даже для мира волшебников. На самом деле они уже давно не используются. Они стали более редкими после принятия статута, но законы, касающиеся их, все еще действуют, хотя они очень старые. Ты знаешь, что мифы и реальность в нашем родном мире не всегда совпадают. Вот и здесь то же самое. Хорошим примером здесь может служить легенда о Персее и Андромеде, в которой тоже фигурирует такой договор. Морской змей Цетус, о котором идет речь в легенде, был связан магией крови с волшебником Персеем, который напал на остров, где правили царь Цефей и царица Кассиопея. Пришел Персей и сказал, что убьет чудовище, но его цена – самая красивая женщина их царства в качестве его любовницы. Персей решил, что красавицей будет Андромеда, дочь царя, и в итоге она попала в рабство к Персею, который прогнал морского змея. Когда я это прочитал, то подумал, что волшебники – засранцы, когда им чего-то нужно, объяснил Гарри. «Подожди, Гарри, ему 12, максимум 13 лет, откуда у него такие полномочия?» — спросила Сфина. «Было бы нелогично, если бы кто-то столь юный обладал такой властью, взрослые уже достаточно злоупотребляют ею. На самом деле, у него нет такой власти, но контракт адресован не Гарри Поттеру от Драко Малфоя, не наследнику рода Поттеров от наследника рода Малфоев. Он адресован главе семьи Поттеров от главы семьи Малфоев. Хорек сделал это не один, яд начал капать с клыков Гарри, так как гнев действительно начал выходить наружу. «Подожди, почему семье Поттеров? Я не Поттер», — снова спросил Сфина. «Если бы ты была просто безымянной без семьи, он мог бы забрать тебя с улицы, и это было бы совершенно законно. В прошлом году я взял вас всех под защиту своей семьи, но, раз вы безымянные, боюсь, что вас с Эвриалой отнесли к имуществу», — зло объяснил Гарри. «Тогда ты можешь разобраться с этим, в конце концов, ты последний Поттер», — она увидела, как Гарри покачал головой. «Сейчас нет главы семьи Поттеров, и не будет, пока мне не исполнится 17. Люциус Малфой воспользовался той же возможностью, что и я, когда взял вас всех под защиту моей семьи. Если глава семьи Поттеров не откажется за год, прошедший с момента подачи контракта, она стала юридически обязательной», — Гарри теперь расхаживал взад-вперед перед Сфина. «Ты хочешь сказать, — сказала Сфина, — что если до 31 декабря 93 года нам не удастся найти главу семейства Поттеров и заставить его отказаться от контракта, то все это действительно произойдет?» «Да, ситуация плачевная, но это еще не конец», — ответил Гарри. «Что еще?» — спросила Стивена. «Это было плохо. Ну, во-первых, ты — мой основной и магический опекун. Мы не можем изменить это, пока не разберемся с этим вопросом. Это считается обесцениванием собственности, а значит, если это произойдет, то Малфой будут контролировать и меня, и тебя. Существует также проблема, что мы не можем просто решить эту проблему, убив Малфоев, так как контракт будет продолжать переходить к ближайшему родственнику. Независимо от того, состоится это или нет, Малфой здесь, в Британии, умрут». Гарри пнул землю одной обутой ногой. «Неужели все это действительно может так обернуться?» — спросил Сфина. «Честно говоря, я не знаю. Ты — божественное существо по правилам магии, а этот контракт был заключен с помощью волшебства. Кроме меня, еще не было случая, чтобы они пересекались подобным образом. Что касается того, как все написано, то, может быть, ты сначала расскажешь мне, что сказал Хорек», — обратился к ней Гарри. «Он сказал, что рад приветствовать меня в своей семье и что я должна подписать это». «Подожди, он сказал подписать, это значит, что его еще нельзя активировать, не так ли?» Она надеялась, что это должно сделать его недействительным. Гарри помрачнел. «Подписание означает, что ты согласна с ним раньше времени, не более того. Насколько я понимаю, поскольку ты не ведьма, вступают в силу некоторые старые законы. Магическая привязка того, кто не является ведьмой или волшебником, отличается от привязки волшебника. Раньше существовали такие вещи, как рабские ошейники, которые магически заставляли подчиняться и тому подобное, а в этом случае требовалось только прикоснуться к нему. Этот контракт устанавливает срок, если тот, кто в нем записан, принимает его по своей воле от члена семьи Малфой, так в нем написано, и я пока не нашел ничего, что могло бы этому противостоять». «Почему разные условия?» – спросила Сфина. «Это связано со старыми временами, когда они могли использовать чары принуждения и тому подобное, чтобы заставить маглов купить или продать что-то. Этот закон никто не отменял, его просто обходили. Я не знаю, что именно там написано, так что мне придется провести небольшое исследование», – сказал Гарри и обнял ее. Гарри не давала покоя одна мысль: как он собирается добиться того, чтобы к концу следующего года появился лорд Поттер, чтобы они могли отказаться от контракта. Он знал, что зелья старения и тому подобное отменяются, а сам он не сможет занять место до 17 лет. Возможно, сработает регент или что-то в этом роде, надо будет поискать. Но он знал, что никогда не позволит Сфина стать игрушкой хорька. В тот день Гарри вернулся в Хогвартс, но его мало кто видел. Он зарылся в библиотеке в секции права и часто отлучался, чтобы проверить архивы министерства. За это время произошел один случай, когда Драко Малфой наткнулся на него и попытался поиздеваться. Удар, пришедшийся в челюсть хорька, раздробил ее на 14 частей, и ему пришлось заново выращивать все зубы, кроме трех, да еще и проклятие Гандр, видимо, не сильно облегчили задачу. Полторы недели он провел в больничном крыле, и мадам Помфри не сильно помогла. Она использовала свои наименее эффективные и наиболее болезненные средства, которые у нее были, и, возможно, один или два раза посмотрела в сторону, когда Гарри мог зайти и снова применить проклятие Гандр. Но не только это не устраивало Драко Малфоя. Ни одна дверь в Хогвартсе не открывалась перед ним, а лестницы, казалось, постоянно пытались стряхнуть его с себя. Доспехи в коридорах постоянно пытались поставить ему подножку, портреты постоянно сплетничали о нем, а в еду, которую он ел в большом зале, добавляли различные зелья, приготовленные хогвартскими домовыми эльфами, очень неприятными жуками, если их удавалось разгневать, и им нравился Гарри. Его сны тоже были странными. Ему снились сексуальные фантазии, в которых фигурировали все отвратительные вещи, какие только можно себе представить, от изнасилования троллем и драконом одновременно до соблазнения собственным отцом, у которого почему-то была борода Хагрида. Дамблдор тоже слышал о происходящем, но, даже имея политическое влияние, ничего не мог с этим поделать, так как это было вполне законно. Правда, он нашел еще несколько старых книг по праву, которые они с Гарри просмотрели в поисках того, что можно было бы сделать для решения этой проблемы, но ничего не нашли. Гермиона подошла к нему, когда он зарылся в библиотеке в книгу по праву XVI века, и замерла, не зная, что делать и что сказать тому, кто был ее самым первым другом. Она гадала, действительно ли для них все кончено или все можно исправить. Она подскочила, услышав голос Гарри, обратившегося к ней. «Гермиона Грейнджер, я должен извиниться за некоторые вещи. Я не считаю, что ты была права в своих поступках и словах, но и я не вел себя как образец зрелости. Я хочу извиниться за то, что причинил тебе душевное горе в последние несколько дней, и надеюсь, что ты простишь меня». Его голос был мягким, и она слышала, как он устал. С момента возвращения он практически 24/7 находился в библиотеке. «Гарри Поттер», — сказала Гермиона, подражая манере обращения Гарри, — «я тоже хочу извиниться. Я сказала, не подумав, и обидела тебя. Я сожалею об этом и постараюсь больше так не делать», — мягкое хихиканье удивило ее. «Хорошо сказано, не надо обещать того, что не сможешь выполнить. Я полагаю, что то, как я скрывал информацию, принесло больше вреда, чем пользы. Я хотел, чтобы ты сама поняла то, о чем я говорил, и нашла несоответствия, которые позволили бы тебе составить собственное мнение. Полагаю, что такой информации просто не было», — сказал Гарри. Гермиона покраснела. «Я не так много занималась исследованиями, как ты думаешь, в последнее время я была очень занята». Гарри наконец-то поднял глаза от своей книги и посмотрел на нее. «Я знаю, что ты занимаешься не только магическими, но и магловскими предметами, и я тоже пытаюсь это делать, поэтому у меня остается меньше свободного времени, чем хотелось бы. Я думала, что моя окклюменция поможет, но у меня очень сильно болит голова, когда я пытаюсь ее практиковать». Гарри с любопытством наклонил голову на одну сторону. «Ты не против, если я взгляну?» – спросил он. Гермиона кивнула, и вскоре палочка Гарри коснулась ее виска. Сам Гарри сменил повязку на очки, и Гермиона, не дрогнув, посмотрела ему прямо в его красные глаза, что вызвало у него небольшую клыкастую ухмылку. «Лигилиминс», — произнес Гарри, и погрузился в ее сознание. Однако почти сразу же он нахмурился. «Это неправильно», — сказал он, пытаясь разобраться в путанице, которая была в голове у Гермионы. Все было очень запутано. Через несколько минут он вышел из ее мыслей и откинулся в кресле. Гермиона смотрела, как он закрывает глаза, и чуть не выпрыгнула из кожи, когда из воздуха появилась коса, которую он начал крутить в одной руке, затем переложил в другую и продолжил крутить. «Что ты нашел?» — немного нервничая спросила Гермиона. То, что первым комментарием Гарри было это неправильно, не слишком способствовало ее уверенности в себе. «Скажи мне, Гермиона, сколько медитаций ты провела, прежде чем начала строить защиту вокруг своего разума?» — спросил он, и что-то подсказало ей, что он уже знает ответ, и ему это не нравится. «Нисколько. Первый шаг, медитация, должен упорядочить сознание. У меня эйдетическая память, а значит, мой разум уже организован», — сказала она ему, но Гарри покачал головой.